29. Кривые зубья граблей с металлическим дребезжанием прочесывали мокрую траву и сгребали листья в медный холм. Джин, защищенная от осенней погоды резиновыми сапогами и курткой поверх самой старой уличной одежды, проводила субботу в саду перед домом, наверстывая дела, которые давно забросила. Конские каштаны и канадские дубы в Нолл-парке за последнюю неделю сбросили остатки листьев. Огромные горы намело на подъездную дорожку Суини, и теперь они распластались по лужайке и подпирали дверь гаража. Пять раз Джин наполнила металлический бак и пять раз отнесла его на компостную кучу. Она уже убрала засохшую стручковую фасоль, разобрала ее бамбуковые подпорки, убрала их на зиму в сарай и перекопала землю. Ревень замульчировала, а лук прополола и подкормила золой. В кухне на решетке остывал вишневый пирог. Потом она покроет его глазурью и возьмет с собой Говарду, когда он вернется с работы. Джин уже больше недели почти не бывала дома, забегая на минутку забрать почту и взять смену одежды. В первый же такой мимолетный визит ее подкараулила миссис Боуленд, якобы чтобы осведомиться о здоровье матери, а также выяснить, почему бутылки с молоком ночевали на пороге. «А я гостила у подруги», — нашлась Джин, кляня себя за промах. «Вы не вернулись домой, и мы забеспокоились, все ли в порядке». «Да, все в полном порядке», — сказала Джин, не желая подвергаться допросу, хотя мать еще не совсем оправилась. Мать несколько дней находилась в состоянии, которое казалось Джин полным и необратимым умопомешательством. Она совершенно не узнавала дочь, принимая ее то за палатную сестру, то за королеву Марию, то за карманника, пытающегося украсть у нее обручальное кольцо. Она потеряла всякое представление о времени и месте и не имела ни малейшего понятия, где она и как давно. Но загадочные обстоятельства нисколько ее не беспокоили, а галлюцинации, резвящиеся по всей палате барсуки, скорее забавляли, чем тревожили. Джин такое развитие событий смущало, но она не могла не заметить, что потеря рассудка чрезвычайно улучшила как настроение, так и мироощущение матери. Сейчас она была неизмеримо жизнерадостней, чем в последнее время. В молитвах Джин о ее выздоровлении было что-то от мольбы святого Августина о целомудрии. «Прошу тебя, Господи, пусть ей станет лучше, но не сразу». Джин отнесла последний бак листьев на компост, подмела дорожку, убрала грабли с метлой в сарай и как раз вовремя. Когда она шла через лужайку, вдалеке раздались раскаты грома и упали первые увесистые капли. Говард вернется с работы в 6:30. К ужину есть печенка и бекон, а на потом — вишневый пирог. Они будут сидеть рядышком на кушетке, взявшись за руки, и слушать на граммофоне пластинки с джазом. А потом пойдут наверх, вдвоем заберутся в узкую кровать Говарда, не обращая внимания на вторую покинутую, и будут заниматься любовью, потому что никогда не знаешь, что поджидает тебя за поворотом и в какой момент все будет отнято раз и навсегда. А сейчас у нее есть еще пара часов до того, как будет пора сесть на велосипед и ехать в больницу. Она как раз успеет покрыть пирог глазурью и принять горячую ванну среди дня в субботу. Она отмерила сахар, и тут в дверь позвонили. «Опять миссис Боуленд», — подумала она, и у нее упало сердце. Она покорно растянула рот в улыбке и открыла дверь. На пороге стояла Маргарет. Глаза красные, пальто странно вздулось, руки вцепились в воротник. В кудрях, как роса в паутине, запуталась тонкая пелена дождевых капель. «Маргарет, что ты тут делаешь?» — воскликнула Джин, пытаясь разглядеть, где же Гретхен или какой-нибудь еще сопровождающий. Она, наконец, заметила, что девочка вся вымокла и испачкалась, а бугор оказался пытающийся вырваться Джамаймой. «Я сбежала», — объяснила Маргарет, громко шмыгая носом, и подняла крольчиху повыше, чтобы было поудобнее держать. «Я не знала, куда еще пойти. Папа на работе». Джин не видела Маргарет несколько недель и вновь поразилась ее сходству с Гретхен и кукольной красоте ее лица. «Заходи скорее», — — ответила она, лихорадочно пытаясь осмыслить новый поворот событий. «Ты сама добиралась?» «Да, с Джимаймой». Она сначала тихо сидела, но потом начала немножко вырываться, а потом пошел дождь. «Как же ты умудрилась найти дорогу?» «Мама каждый день возит меня в школу, поэтому я умею ездить на поезде. И я помнила, что ты живешь недалеко от станции, с того раза, как я приходила делать вулканическую карамель. Адрес я знаю, я же посылала тебе открытку. И я спросила даму в газетном киоске на станции. Тебя она не знает, но знает Нол». За время разговора они не продвинулись дальше прихожей. «Давай куда-нибудь посадим Джимайму, и ты расскажешь мне, почему убежала», — предложила Джин, гадая, что бы стала делать Маргарет, не окажись ее дома. А ведь так чуть было не случилось. От этой мысли ей стало дурно. Они пошли на кухню, и пока Джимайма скакала по линолеуму, исследуя новые владения и гнушаясь сморщенной морковкой, которую Джин выдала ей из оскудевшей кладовки, Маргарет сняла мокрый плащ и с облегчением покрутила усталыми руками. Еще у нее была с собой сумка через плечо, и она стала выкладывать на стол ее содержимое, а именно бисерный кошелек, зубную щетку, блокнот и мешочек сухого кроличьего корма. Этот набор для побега растрогал Джин своей нелепостью. Она налила стакан горячего молока, отрезала кусок пирога, а потом принесла самое целое кухонное полотенце и набросила ей на плечи. «Так что у тебя стряслось?» — в конце концов спросила она, пытаясь высушить полотенцем волосы девочки. «Ненавижу Марту», — сказала Маргарет, и ее хорошенькое личико скривилось в хмурой гримасе. «Ненависть — очень сильное слово», — сказала Джин, внутренне ликуя. «Ну, она меня тоже ненавидит». «Это вряд ли. Разве можно тебя ненавидеть? Она говорит, что у нее аллергия на мех и даже на минуточку не разрешает приносить Джимайму в дом. И мне приходится с ней играть на заднем дворе, а там даже нет травы и холодно. Просто ужас». «О, боже». «И я сплю на раскладной кровати в той комнате, где Марта рисует, а там ужасный беспорядок и пахнет краской. А если я за собой не уберу, она меня ругает». «А ты сказала об этом маме?» «Она не понимает. Когда она дома, Марта вся такая миленькая, а как только мама уходит, она совсем не обращает на меня внимания». Маргарет отхлебнула молока и утерла верхнюю губу рукавом. «Один раз, когда мы были вдвоем, я ей сказала: „Ты меня не любишь, да?“ И она сказала: „Я еще пока не решила, я тебя не люблю“». Она так точно, почти жестко изобразила низкий голос и интеллигентный выговор Марты, что стало жутковато. «Ох, Маргарет, не знаю, что и сказать. Как тебе помочь?» Девочка отчаянно заморгала, пытаясь сдержать горячие слезы, которые уже щипали глаза. «Я хочу, чтобы все просто вернулось, как было», — выпалила она. «С папой. Раньше было лучше». Джин осторожно положила руку ей на плечи и, не встретив сопротивления, сжала всхлипывающую девочку в объятиях. Она чувствовала под шерстяной кофтой хрупкие птичьи косточки ее спины. «Не надо плакать», — сказала она умоляюще, зная, что не в ее силах принести настоящее утешение. «Все будет хорошо». Но кто она такая, чтобы давать такие обещания? Она чувствовала их пустоту, хотя сама она как раз выиграла от того, что брак супруга в Тилбери распался. В конце концов, Маргарет выплакала все слезы и согласилась промокнуть свое пылающее лицо прохладной салфеткой. От потока чувств и влаги окна в кухне запотели. «Господи боже», — сказала Джин, — «если так дальше пойдет, придется построить Джимайме плот». Маргарет уже пришла в себя и смогла захихикать между всхлипами и шмыганьем. «Ты кому-нибудь сказала, куда едешь?» «Нет, я просто тихонечко ушла». Джин представила себе, как Гретхен, обнаружив пропажу, лихорадочно прочесывает улицы. В какой-то момент надо будет позвонить ей и успокоить, но вообще-то по делам ей, пусть поймет, какую цену она платит за свое освобождение. В результате она позвонила Говарду и предоставила этот другой, более сложный звонок ему. Маргарет была непреклонна, она хочет домой, на Бердет-Роуд. Решила, что Говард за ней заедет после работы, в воскресенье, и так его день. Обо всем остальном надо будет договариваться с Гретхен. Маргарет больше всего волновалась за Джимайму. «А где она сегодня будет спать? Клетку я не смогла с собой взять». Говард пообещал принести домой из магазина крепкую картонную коробку. За вечер он соорудит крольчихе какое-нибудь временное безопасное жилье. Маргарет вертелась рядом и поминутно вставляла реплики, так что Джин не могла говорить открыто, и мучительные паузы в разговоре были полны невысказанных сожалений о планах, от которых пришлось отказаться. Джин заметила, что Маргарет начинает дрожать в мокрой одежде, и предложила ей горячую ванну, ту самую, которую собиралась принять сама, но которая теперь ей не понадобится. Она наполнила ее немножко больше, чем на скупые 3 дюйма, которые обычно себе позволяла, и выудила из сушильного шкафа еще одно старенькое полотенце. Только в такие моменты, когда она видела свои пожитки глазами другого, пусть даже глазами расположенного к ней 10-летнего ребенка, ей становилось стыдно за их обветшалость. Вокруг горла и носика крана корка известкового налета, а к сливному отверстию по эмали протянулся зеленый потек. Древний линолеум, хоть и чистый, весь в трещинах и буграх. «Прости, у меня, наверное, не такая красивая ванна, как у вас дома», — сказала Джин. Прожив там всю неделю, это она знала наверняка. «Ничего страшного», — доброжелательно сказала Маргарет, стягивая свитер. «Получше, чем на Луна-стрит». Джин оставила ее раздеваться и вернулась на кухню, где закрыла Джимайму с блюдцем резаной соломы из набора для побега. Она отмыла от молока кастрюльку, отрезала себе кусок пирога, остальное пусть заберет Говард, когда появится, и уселась за стол, бессмысленно уставившись на кроссворд в субботней газете и размышляя о последних событиях. Если Маргарет переедет домой насовсем, ночевки у Говарда прекратятся еще до того, как мать выпишут из больницы, а потом ситуация еще усугубится. Как все запуталось. Ее размышления прервал крик сверху. Джин влетела по ступенькам, сердце встревоженно колотилось. Маргарет уже разделась и стояла посреди окутанной паром ванной в одних белых панталонах. Она изогнулась, пытаясь увидеть в зеркале спину. Прямо над резинкой виднелся розовый квадратик содранной кожи размером с почтовую марку. «Я старалась ее не намочить, но она просто отвалилась», — сказала она и протянула Джин полотенце с пятнышком студенистой омертвевшей кожи. Бренные останки пересаженной и отторгнутой кожи Гретхен. Не выливайте скисшее молоко. Если помыть скисшим молоком линолеум или другое покрытие, все будет блестеть ярче, чем от воды. Скисшее молоко послужит хорошим отбеливателем для тканей, потерявших белизну. Намочите изделие водой, отожмите, положите в тазик и залейте скисшим молоком. Оставьте на 48 часов, тщательно прополощите, и изделия станут белоснежными.